Я все переживу. Но я еще не уверен, что пережил белых мышей. Ну, думаю, парень совсем тронулся от белых мышей. Там на перевалах, думаю, какой-нибудь бурый медведь вправит ему мозги. Забудет о белых мышах. Все-таки мы обнялись по-братски и расстались. Прошло 2 года. Летом мы с отцом и 2 братьями гоним своих коз на альпийские луга. Коз было больше 1000. Мы уже сделали 1 ночевку. По велению отца отвели 3 коз подальше от стада и оставили там. Жертва богу гор. И вот позавтракали и гоним стадо дальше. Тропа узкая, стадо растянулось примерно на 1 км. Я замыкал стадо, остальные все впереди. В одном месте, недалеко от тропы, я увидел несколько кустов черники, сплошь осыпанных черными ягодами. Я полез за черникой. Жарко, черника хорошо идет. И я от сладкой черники так забылся, что 30 минут провозился в кустах. Стадо ушло вперед. Спешу его догнать. И что же я вижу? Навстречу мне, с той стороны, куда ушло стадо, идет этот Лаз, который 2 недели сидел у нас в кукурузном амбаре. За плечом винтовка, а перед ним козел из нашего стада. Он снял с себя поясной ремень, перевязал им шею козла, пошлепывая другим концом, спускается вниз. Я сразу узнал нашего козла. Он был очень здоровый, с белыми рогами и черными пятнами на шерсти. Задержись я еще 10 минут с черникой, этот Лаз прошел бы по тропе, и я ничего не заметил бы. А он, видно, следил за тропой из кустов. Видит, идет огромное стадо, впереди люди, а сзади никого. И вот он украл нашего козла и спускается вниз. И вдруг видит меня. Ему стало неприятно, что мы хорошо знакомы, а он попался. С другой стороны, у него за плечом боевая винтовка, а у меня в руке только палка. «Здравствуй», — говорю ему. «Здравствуй», — отвечает, но в глаза не смотрит. «Чего волочишь моего козла?» — говорю. «Я, — говорит, — не знал, что он твой». «Ну, теперь знаешь», — говорю, — «отвяжи свой ремень». Ему и стыдно, но он наглый, гордый. Видно, все еще прячется в лесах. Иначе как объяснить, что взрослый, сильный мужчина украл козла? Понятно, если бы он угнал лошадь, быка. Это лихость. А тогда козла украсть — все равно, что сейчас курицу украсть. И он, видно, решил. Если я сейчас отдам козла, Сандро расскажет об этом людям, и люди будут смеяться. Козла крат. А если не отдам козла, видно, решил он, Сандро постесняется сказать, что на его глазах увели его козла. Ведь если он расскажет об этом людям, они могут спросить, а чего ты не отобрал у него своего козла? Да ты, видно, Сандро трусоват. Сандро трусоват. Вот на что он надеялся. И он решил не отдавать козла, тем более видит, что у меня никакого оружия нет. Палка в руке. Дядя Сандро так увлекся своим рассказом, что перестал есть, и косточки перестали лететь в пасть собаки. И собака, видимо, решив, что ее перестали замечать, совсем влезла в кухню. Дядя Сандро наконец заметил ее, и, вынув из миски аппетитное, совсем не обглоданное крылышко курицы, бросил собаке. Собака, поймав на лету добычу, мигом перегрызла ее и проглотила. «Теперь пошла!» — гаркнул дядя Сандро. Собака покорно вышла из кухни и, только всунув голову в приоткрытую дверь, замерла. «Я бы тоже такое крылышко мог поймать ртом», — подумал Чик, хотя до этого он был так увлечен рассказом дяди Сандро, что почти забыл о голоде. А тетя Катя,